Муся берет колосок и пинцетом начинает отводить ось. Вот, видите, с еле заметной пыльцой это тычинки. Их удалять надо, вот так. А этот стволик с рыльцем, пестик, его оставляют, понятно? Ну-ка, дайте я попробую. Федот робко взял пинцет и неуклюже зажал его толстенными пальцами. Да вы не так, надо, чтобы он ходил, вот так. Федот опять сжал пинцет, на этот раз с каким-то остервенением стал пырять в колосок, аж вспотел. «Да вы же не захватываете пыльники», — говорит Муся. «Нет, милая, знать мне не дано», — сказал Федот. «Вот жеребца я могу завалить, или Борова, а здесь не дано. Вот смотрите, как я. Нет, нет, да мне и некогда. К Ивану Николаевичу надо, лошадь просил запрячь». Федот уходит. Он входит в лабораторный корпус, подходит к дверям кабинета Твердохлебова и казанком указательного пальца осторожно стучит. «Войдите», — раздался голос Твердохлебова. Иван Николаевич сидит за столом. Перед ним в пакетиках и в россыпь образцы семян. На стенах засушенные снопы пшеницы, овса, кукурузы. Стоит микроскоп. Иван Николаевич что-то пишет. «Я извиняюсь, конечно, но вы просили лошадь заложить, так запрягать?» Федот хочет уйти. «Федот Ермолаевич», — останавливает его Твердохлебов. «Присядьте-ка на минуту», — указывает он на жесткое кресло. Федот сел на самый краешек с такой предосторожностью, словно это было не кресло, а горячая сковородка. «Я все хотел спросить у вас, Федот Ермолаевич, случалось в вашей практике, что пшеница не успевала возревать?» «Всяко бывало, Иван Николаевич. Мотаешь, мотаешь соплей на кулак, она возьмет и захолонеет. Я более 20 лет пашу и сею». «А не обратил внимания, какие сорта не возревали?» «Больше всего полтавка и саратовскую осень прихватывала. Ломаешь, ломаешь, да так и остаешься с пустым кошелем. А ваша курганская как себя ведет? Красноколоска, что ли? Это убористая. Как вы сказали? Приспосабливается, то есть, погоду чует. Прекрасно, вот именно чует». В дверь с грохотом влетел Смоляков. За ним незаметно проскальзывает Муся. Прошла к дальнему шкафу, затаилась там. «Извини за вторжение, но, собираясь в Иркутск, завернул попутно. Авось нужен», — сказал Смоляков. «Нужен, голубчик, нужен. Я как раз к тебе собирался. Вот у него и лошади готовы», — кивает он на Федота. «Так я тогда отпущу лошадей-то», — говорит Федот, вставая. Федот уходит. «Где ты такого лишака выкопал?» «Здешний хлебороб. Светлая голова и какой глаз! Любые сорта запоминает сходу и потом из 1000 зерен выбирает нужные. Не перехватил? Нисколько. Я постоянно говорю, знание у народа от векового общения с природой. А наука только дисциплинирует ум, да. Но сел на своего конька, друг народа. Ты лучше похвастайся своими делами». «Похвастаться пока нечем. Но дела идут. Одной пшеницы яровой заложено 1358 линий. Да 5 коллекционных питомников. 10 питомников по селекции кормовой свеклы до картофеля. Да питомники элитных растений по овсу, по зимой пшеницы. И 23 сорта кукурузы. А говоришь, нечем хвастаться. Пока могу только сказать, что линии Мельтурум 321 и Цезиум-3 очень перспективны. Да, я зачем к тебе хотел заехать? Ты, кажется, в Иркутск собираешься. Еду, сказал Смоляков. У меня к тебе просьба. Твердохлебов взял со стола конверт и протянул его Смолякову. Передай от меня генерал-губернатору Князеву. Что это? Просьба. Ну, ходатайство, считай как угодно. Пойди опять насчет политических, опять. Ну, Горбатова только могила исправит.